Ссылка на знаменитый роман «Антиутопию» Джорджа Оруэлла, 1984. Героев романа постоянно сопровождали предостерегающие надписи «Старший брат смотрит на тебя». Всемогущество и всеприсутствие старшего брата стали символами безграничного контроля государства над маленьким человеком. И это еще не все. Сотрудники правоохранительных органов получают в соответствии со специальным постановлением красться и подглядывать, право проникать к вам в дом, рыться в ваших вещах и уяснить-ка хорошенько, даже не ставить вас в известность об этом. Одним из самых важных разделов Билля о правах является 4-я поправка к Конституции. Все мы бережно лелеем нашу личную независимость. Нам нравится жить там, где можно безо всяких опасений свободно высказывать свое мнение. И основой всего этого является неприкосновенность личности. Вот почему Конституция Соединенных Штатов Америки гласит, для того, чтобы произвести обыск у вас дома, требуется специальный ордер, который должен быть подкреплен фактами, свидетельствующими, что на то есть чертовски веские причины. А вот Эшкрофт проталкивает новый закон, растаптывающий все наши представления о домашнем очаге. Закон Эшкрофта не имеет ничего общего с патриотизмом. И сестра Мэри Реймонд, преподававшая мне историю в 7 классе, и наши отцы-основатели, в первую очередь Джефферсон, ни за что бы не простили мне, если бы я не заявил во всеуслышание, как только люди позволяют своим правительствам совать нос в их частную жизнь и вторгаться на их пространство, о жизни в свободной стране можно забыть. Отцы-основатели — группа политических деятелей времен Американской войны за независимость 1776 года, возглавивших борьбу против британской короны, сыгравших решающую роль в образовании США и стоявших у истоков государственных и политических институтов страны, в том числе деятели, подписавшие Конституцию 1787 года. Примечание переводчика. Отныне, вместо того, чтобы предъявлять материалы дела в обычном суде, люди Эшкрофта смогут получить свои секретные ордера в секретном суде, в суде зарубежной разведки и наблюдения ФИСА, созданном в 1978 году и подчиняющемся правительству. Агентам федеральных ведомств достаточно будет произнести волшебные слова: «Это делается в интересах безопасности». И судья секретного суда проштампует любые ордера и постановления. Характерная черта. Газеты сообщили, в 2002 году было выдано более 170 чрезвычайных ордеров, при том, что за все предыдущие 23 года их было выдано только 47. На самом деле эти чрезвычайные ордера сводятся к листкам бумаги, подписанным Эшкрофтом. Зато эти листки дают право агентам ФБР осуществлять обыски и прослушивания в течение 72 часов, не отчитываясь даже в судах ФИСА. В закон об американском патриотизме тайно включен кляп, затыкающий рот сотрудникам библиотек. Под страхом уголовного преследования им запрещается выдавать сведения о том, что агенты ФБР изучали библиотечные архивы. Возможно, библиотекам стоит ввести в практику вывешивание объявлений. На этой неделе сотрудники ФБР в архивах не рылись, и обновлять их еженедельно. Отсутствие подобного объявления будет говорить о худшем. Буш, Чейни, Эшкрофт и компания – могут не опасаться того, что кто-либо будет следить за их собственными поступками. В то же время им позволили свободно пастись на лужайке нашей частной жизни. Закон о патриотизме дает право Генеральной прокуратуре запрашивать любую информацию от кого угодно, посылая так называемое письмо о национальной безопасности.